на новую квартиру. Надежды снова зашевелились у Лакричника. Не прозевать бы только, скорее туда. Черт бы их побрал, этих революционеров. У них совершенно непонятные планы и поступки. А тут бегай, как скипидаром намазанный, взад и вперед по городу. Несмотря на мороз, Лакричник чувствовал, как горячие струйки пота потекли у него по спине. И опять, теперь в каком-то насмешливо-извительном значении, пришли на память еще слова из Библии. «В поте лица своего будешь есть хлеб свой». «Будешь ли?» Киреев сказал, что платить станет только за действительно полезные сведения. Соломенная стелька, добавленная в толщину, все-таки влезает наружу, значит, дыра в заднике пробилась еще больше. И это за одну только ночь такой дьявольской беготни. Надать надо шагу. Но он опять опоздал. Мирвольский попался ему навстречу и снова, ломая расчеты и предположения Лакричника, шел один. Пропала ночь, пропали сон и деньги, которые было бы можно получить от Киреева. Вернувшись к себе, Лакричник долго в потьмах сидел на постели, подперев щеки руками, и думал. «А что?» — Мирвольский возвращался со стороны вокзала. «Что, если он девку провожал на поезд? Стало быть, важное и спешное дело, пригонял ее сюда, если даже на ночь она не осталась у своего любовника. Кто знает, может быть, она-то как раз и возит сюда листовки. Торчать и торчать надо теперь возле дома Мирвольского, ходить везде за доктором по пятам. Где-где, но здесь собака обязательно зарыта». «Но что же он сидит?» Лакричник глотнул водки, сунул ноги в валенки и поспешил на вокзал. Он еще застал кассира, того, который продавал билеты на ночной поезд. Болтая ему всяческую чепуху и рассказывая сальные анекдоты, Лакричник постепенно выведал. «Да, точно, среди немногих пассажиров на запад была и девица, похожая по описанию на гостя Мирвольского. Она не покупала билет, а только компостировала его. Откуда ехала пассажирка, кассир не приметил. Но станцию назначения он запомнил прекрасно — Красноярск. Это было явное нечто. Оборвавшиеся ниточки, хотя и по-новому, но опять стали связываться. Листовки печатают не здесь. На них и подпись чаще всего — Красноярский комитет РСДРП. Безусловно, их возят из Красноярска. И вот открылась прямая дорожка оттуда к дому Мирвольского. Легко и следить, все знакомые люди. Так ли уж бесплодно прошла ночь? Уставший до чертиков, Лакричник с вокзала домой возвращался, посвистывая. Глава 22. После того, как Мирвольский остался один, он долго не мог опомниться. Все, что не раз говорил Алексею Антоновичу Лебедев, все, с чем он сам за последнее время был безоговорочно согласен, теперь куда-то отошло, растворилось в той душевной сумятице, которая сложилась у него при расставании с Анютой. И оставалось несомненным только одно — Анюта уехала. Опять надолго и, может быть, теперь навсегда. Не будет счастья и не будет любви, потому что люди живут короткий век, а молодость у них еще короче. По обеим сторонам улицы бесконечно тянулись темные дома, ставни закрыты наглухо, хрустит под ногами промерзший снег, зло посвистывает ветер в щелях заборов, да за спиной слышны безразличные ко всему железные шумы станции. С кем поделиться своей тоской, своим одиночеством —